Андрей стал рассказывать, вот уже более полугода он бродит меж двор, умирает голодную и озябает студеную смертью. Связывался со всякими людьми, подбивали его на воровские дела. Не могу, душа ужасается. Рассказывал, как этой зимой в снежной вьюге ночевал под худыми крышами городских стен. Соломки достану, рогожей укроюсь. Вьюга воет, снег крутит. Мертвые стрельцы на веревках пляшут, а стену бьются. Взалкал в эти ночи тихого пристанища безмолвного жития. Расспросив доточно про старца Аврааме, баба со вздохом поднялась. — Иди за мной. Повела Андрюшку опять через темные сени вниз по ступеням, велев быть на нищем месте, впустила в подполье, где пели голоса. Горячо пахнуло воском и ладаном. Человек 30 и более стояло на коленях, на скобленном полу. За бархатным аналоем читал кривоплечий человек в черном подряснике и с куфье. Перелистывая ветхую страницу рукописного требника, поднимал клочкастую бороду к свечным огням. По всей стене, даже от пола, горели свечи перед большими и малыми иконами старого новогородского письма. Служили по беспоповскому чину, пели сумрачно, гнусовато, направо от старца, впереди молящихся, на коленях стоял маленький козлинобородый Василий Ревякин. Перебирал лестницу, то вскидывал глаза на лики, то, чуть обернувшись, косился. И под глазом его молящиеся истовее клали поклоны даже до изъязвления лба. Кривоплечий старец закрыл книгу, поднял ее над головой, повернулся. Выдранная клочками борода, не старое лицо с перешибленным носом, вперясь расширенными зрачками, будто в страшное видение, разинув рот с выбитыми зубами, возопил. «Праведного Ипполита Папы Римского словеса помянем». По пришествии времени Антихристова Церковь Божия позападает и упразднится жертва бескровная. Прельщение содеется в градах и в селах, в монастырях и в пустынях, и никто не спасется, только малое число. Страшен был голос, молящиеся упали на лица, содрогались плечами. Старец стоял со вздетой книгой, покуда плач не стал всеобщим.